Глава 98. Побег. Часть 3. Ты мелкий ублюдок! Ты действительно посмел украсть сокровища нашей секты! Сяо Цайхё встал на ноги и, спустив гневный яростный крик, и снова побежал к Юнче, сократив расстояние между ними в мгновение ока. Юнче повернул голову и бросил вторую бомбу небесной дрожи уже не так сильно. На этот раз она полетела не в лицо Сяо Цайхё, а приземлилась на землю прямо перед ним. Конечно же, увидев бомбу небесной дрожи, которая упала перед ним, Сяо Цайхё побледнел, тут же остановился и отскочил назад. И все одним махом. Бум! Столб пламени горячего дыма ударил сзади. Его сила пошатнула Юнче, и он почти упал. Расстояние между ними временно снова увеличилось. Но это преимущество, что он получил, было лишь мимолетным. В конце концов, одна бомба небесной дрожи могла ему заработать лишь несколько секунд времени. Третья бомба небесной дрожи появилась в его руке. Ему нужно было добраться до центра города как можно быстрее. Его единственный шанс на спасение находился там. «Сволочь! Было всего 6 бомб небесной дрожи! Давай посмотрим, будет ли у тебя шанс скрыться, когда они закончатся!» Сяо Цайхё еще чувствовал жар под ногами, сжимая зубы до скрежета от ненависти и разочарования. Эти бомбы небесной дрожи были взрывоопасным типом оружия, созданным в основной секте Сяо, и были чрезвычайно мощными. Даже находясь на духовной ступени внутренней силы, он не мог позволить ей столкнуться с его головой. Это означало бы мгновенную смерть или серьезные травмы. Бомбы небесной дрожи были оружием для выживания, которому основная ветвь секты посвятила всю свою жизнь. Тем не менее, они попали в руки Юнче, и он безрассудно использовал их для себя таким образом. К счастью, внутренняя сила противника была низкой. Было легко уклоняться от бросаемых им бомб небесной дрожи. В противном случае, для него все бы закончилось здесь и сейчас. То, что только что прокричал Сяо Цайхё, точно выразило опасения Юнче. Действительно, существовало только 6 бомб небесной дрожи. И в целом эти 6 бомб могли бы дать ему не более 2 минут времени. Этого бы едва хватило на то, чтобы он смог достичь города. Он должен был найти другое решение. Пока Юнче держал бомбу небесной дрожи, его сердцебиение учащалось, и брови сильнее нахмуривались с каждой секундой. А Юнче уже преследовали слишком много раз. И даже ситуации раз в 100 более опасных, чем это, было слишком много, чтобы их сосчитать. Но во время тех ситуаций он сбегал, в основном с помощью токсичной энергии, ядовитой небесной жемчужины. Тем не менее, на сегодняшний день ядовитая небесная жемчужина потеряла свою токсичность. У него также закончилась трава скрытой звезды. О прямом столкновении вообще не могло быть и речи. Поэтому единственное, на что он мог бы рассчитывать, было... Юнче слегка выдохнул и начал быстро прочесывать сокровища секты Сяо, перебирая лекарственные травы в поисках тех, которые могут быть объединены для мгновенного получения чрезвычайно токсичного эффекта. В этот момент элегантный силуэт девушки попал в поле его зрения. Одежда молодой леди была белоснежной, и хотя он был далеко, оставалось четкое впечатление приближающегося благородства и элегантности. Хотя расстояние между ними было слишком далеким, и Юнче не мог видеть ее лицо. Но с первым же ударом сердца Юнче уже знал ее имя. Так как в этом городе восходящей луны, такие ощущения исходили только от одной девушки. «Лан Сюэже! Почему она здесь?» «Очевидно, что здесь можно встретить только тех, кто идет в секту Сяо», — Если только... К тому времени у Юнче не было возможности больше размышлять. Он быстро сбросил маскировку и бросил следующую бомбу небесной дрожи позади себя. Под грохот взрыва Сяо Цайхё вовремя избежал последствий взрыва, отпрыгнув на несколько десятков шагов в сторону. Юнче бросился вперед к юной леди. Приближаясь, он крикнул: «Старшая сестра, Сюэже!» Причина, почему Лан Сюэже была здесь, в том, чтобы проверить секту Сяо, был ли здесь Юнче. Оглушительный взрыв заставил ее остановиться и поднять голову. Быстрый взгляд позволил ей увидеть дико бегущего к ней Юнче. «Юнче?» – пробормотала Лан Сюэже. Ее глаза вспыхнули приятным удивлением. Во всяком случае, он был еще жив. Это было заключение, которого она надеялась достичь в своей поездке в секту Сяо. Но сразу же после этого она заметила, что Сяо Цайхё преследует его след в след. «Мелкий ублюдок, давай посмотрим, как ты сможешь сбежать. Посмотрим, если я не сломаю обе твои ноги и не повырываю их!» Несмотря ни на что, Сяо Цайхё не пострадал от бомб небесной дрожи. Но после того, как он увернулся подряд от трех из них, его вид стал сильно подпаленным и помятым. Покрытый с ног до головы сажей, даже его рев содержал ноты гнева и тонко завуалированного смущения. В то же мгновение Лан Сюэже поняла, что происходит. Не имея достаточно времени на раздумывание, она нахмурила брови и крикнула с тревогой: «Младший брат Юнь, быстрее, ко мне, сюда!» Говоря это, она вытянула правую руку. Внезапно на ее ладони замелькал белоснежный отпечаток. «Снежинка, явись!» В ответ на ее нежный крик отпечаток на ладони начал переливаться светом, и под аккомпанемент пронзительного сопрано, казалось, идущего прямо с небес, перед ней из белого света появился гигантский снежный орел. «Контракт с духовным зверем?» Увидев гигантского снежного орла, который внезапно появился перед Лан Сюэже, Юнче был сильно удивлен. Одновременно с этим его сердце также наполнилось приятным ощущением. Его шаги стали еще быстрее, когда он, стиснув зубы, побежал в сторону Лан Сюэже. Лан Сюэже запрыгнула на спину гигантского снежного орла, и ее изящная белоснежная рука ухватила протянутую ладонь Юнче. Наконец, она затащила его на спину снежного орла. Гигантский снежный орел захлопал крыльями и поднялся в небо под растянутый птичий крик. Он направился в небо как молния, и в мгновение ока они стали не больше маленького пятна на небосклоне. Неожиданно удалось избежать состояния между жизнью и смертью. Скорость полета снежного орла была невероятно быстра. Ветер свистел в ушах, и холодный воздух, который наполнял грудь, все сильнее мешал дышать. Это было только пока полет снежного орла не стабилизировался. Тогда Юнче смог к нему привыкнуть. После того, как глубоко вздохнул, он открыл глаза, чтобы увидеть Лан Сюэже, которая сидела перед ним и смотрела на него с легкой улыбкой. Только сейчас Юнче вспомнил, что он был все еще в очень неприглядной робе. Но выражение его лица не изменилось ни в малейшей степени. Вместо этого он счастливо засмеялся. «Старшая сестра, ты вдруг увидела, что независимо от того, как ужасна одежда, она будет прекрасно смотреться, пока одета на мне!» Лан Сюэже была немного поражена, но засмеялась сквозь недовольство. Ее смеющийся образ сиял, как сотня распустившихся цветов. «Это действительно все тот же младший брат Юнь. Не забыл похвалить себя даже после того, как висел на волоске от смерти». «Да, Я почти лишился своей жизни мгновение назад. А Юнче потер лоб и почувствовал некий остаточный страх. Если бы внезапно не появилась Лан Сюэже, его шансы на спасение были бы катастрофически малы. Площадь перед сектой Сяо была слишком огромна, и чувство тщетности, которое он ощущал во время бегства, практически довело его до слез. «Кстати, об этом, старшая сестра, почему ты оказалась в таком месте? У тебя были какие-то дела в секте Сяо?» — спросил Юнче. Лан Сюэже слегка кивнула. Ее глаза, подобные драгоценным камням, прошли несколько раз по Юнче. Убедившись, что он нигде не был ранен, выражение ее лица наконец расслабилось, и взгляд стал еще более мягким. «После того, как ты исчез 3 дня назад, Юаньба и я безрезультатно прочесали весь город. Тогда я подумала, что, возможно, ты был тайно похищен сектой Сяо, и именно поэтому я пришла искать тебя». Юнче застыл на мгновение. Его сердце заполнилось непередаваемым волнением, и он потерял дар речи. После того, как прошло некоторое время, он заговорил как можно тише. «Это подразделение секты Сяо является крупнейшим в городе Восходящей Луны. Для девушки прийти сюда в одиночку. Ты не думаешь, насколько это могло быть опасно? Мы познакомились всего несколько дней назад, так чем же я заслужил такую доброту к себе?» Лан Сюэже улыбнулась и мягко ответила. «Я уже говорила тебе об этом раньше. Это потому, что я твоя старшая сестра». Юнче молчал. Изначально Лан Сюэже пообещала, что член ее семьи безопасно отвезет его в столицу Империи Голубого Ветра в течение 10 дней, дабы избежать надвигающихся проблем, что, несомненно, принесла бы ему секта Сяо. С тех пор он начал подозревать. После всего, что он пережил, он, безусловно, не поверил бы в то, что кто-то будет так хорошо относиться к незнакомцу, безо всякой на то причины. Даже дойти до того, чтобы подвергнуть себя огромному риску, вплоть до того, чтобы поставить под угрозу свою жизнь. Теперь Лан Сюэже пришла к секте Сяо в одиночку, чтобы найти его, и даже вытащила его из огромной опасности, в которой он находился. Это сильнее укрепило единственное объяснение – засевшая в сердце Юнче. Старшая сестра Сюэже, находившаяся перед его глазами, должно быть, влюбилась в него с первого взгляда и снова потеряла голову от любви. Помимо этой причины, он был совершенно не в состоянии придумать что-либо другое. Почему девочка помогла бы бедному, слабому, неопытному парню, без поддержки семьи, которого она случайно встретила в такой большой степени? «Младший брат Юнь, тебя действительно похитила и держала в заперти эти последние несколько дней секта Сяо. Как ты сбежал?» После осмотра одежды Юнче, Лан Сюэже улыбнулась своими красивыми глазами. «Не может быть, чтобы ты замаскировался как слуга и прокрался после того, как их обманул». «Это довольно близко. Но есть одно но. Я не был похищен сектой Сяо. Я пришел по собственной воле». Юнче самодовольно рассмеялся, но не дал каких-либо дополнительных пояснений. Вместо этого он перевел разговор и спросил. «Старшая сестра, ты на самом деле заключила контракт с духовным зверем? И даже кажется одним из имеющих чрезвычайно высокий уровень». Видя, что Юнче явно не хочет упоминать о том, что произошло за эти последние несколько дней в секте Сяо, Лан Сюэже бросила этот допрос и последовала потоку разговора. «Его зовут Снежинка, и это правда духовный зверь. Гигантский снежный орел. Мой учитель и я сами его вырастили, и я заключила с ним контракт, когда он достиг зрелости. Хотя Снежинка может показаться очень большим и тяжелым. В воздухе его навыки весьма грозные, и он может летать очень быстро. Ах, да, младший брат Юнь, куда ты планируешь отправиться дальше?» Юнчи замолчал, а потом медленно ответил. «Я сделал секте Сяо огромный подарок. На данный момент они, должно быть, перевернут весь город, чтобы найти меня. Так что я определенно не могу вернуться в Академию Восходящей Луны или в любое другое место в городе Восходящей Луны. Я не уверен, куда следует отправиться. Помимо города Восходящей Луны подойдет любое место». Именно в этот момент Юнче вдруг почувствовал аномалию в ветре, прошедшую рядом с его ухом. Из-за его необычайно острой интуиции он подсознательно обернулся. С помощью всего лишь одного взгляда он увидел черное пятно, быстро движущееся на них всего в нескольких километрах. «Что это?» Прошли всего лишь пара мгновений между тем, как он что-то ощутил, и тем, как осознал, что это. Но в этот короткий период то черное пятнышко в его поле зрения уже стало расплывчатым черным силуэтом. Было ясно, насколько пугающе быстро оно двигалось. Лан Сюэже немедленно обернулась. Ее глаза остановились на цели, и впоследствии она встревоженно вскрикнула. «Это ястреб неистового шторма, духовный зверь самого высокого уровня, который был у секты Сяо!» «Что?» Юнче тут же нахмурился. «Почему они мобилизовали даже ястреба неистового шторма ради погони за тобой? И причем так быстро?» Паникующий взгляд Лан Сюэже исказил ее белоснежный цвет лица, потому что она полностью осознавала, что скорость ястреба неистового шторма ничуть не уступала скорости ее гигантского снежного орла. К тому же, его выносливость намного превосходила ее духовного зверя. Впрочем, она не спрашивала бы об этом, если бы знала, что сделал Юнче секте Сяо. «Быстрее, снежинка!» На ее призыв гигантский снежный орел взмахнул своими могучими крыльями и внезапно ускорился. Его длинный белый профиль несся прямо на север, но темный силуэт позади них нисколько не замедлился. Он вплотную гнался за ними.